Оставшись одна, она плеснула холодной водой на свое разгоряченное лицо, причесалась, разгладила на себе синее платье, надела на шею золотое ожерелье, украшенное жемчугом. Подарок отца на память о его коронации. Потом остановилась перед зеркалом, сожалея, что нет средств, которые могли бы спрятать ее покрасневшие глаза. Джон сразу поймет, что она плакала. Хотя, возможно, это даже к лучшему. Увидев отчаяние возлюбленной, он скорее согласится на ее план. Кейт накинула на плечи плащ и поспешила вниз по лестнице, потом по коридорам и, наконец, оказалась во дворе нового дворца. Там она увидела Джона. Он уже ждал ее у фонтана под навесом. В великолепном бархатном плаще он выглядел таким высоким и элегантным. Длинные волосы обрамляли точеное лицо. Сердце девушки болезненно сжалось. «Я сразу же пришел», — сказал он. «Что случилось?» «Мой отец хочет, чтобы я вышла замуж за лорда Хантингдона», — ответила она и снова разрыдалась. После небольшой заминки он заключил Кейт в объятия, не думая о том, что их могут увидеть, и не отпускал, пока она не успокоилась. «Расскажи мне», — попросил он. И она рассказала. Единым духом выпалила все. Они сидели на восьмиугольном каменном ограждении фонтана, и Джон мрачным взглядом смотрел на нее, покачивая головой. «Откровенно говоря, я не знаю, что мы можем предпринять». В голосе его слышалось отчаяние. «Твой отец — король. Ты должна подчиняться ему. А ты не можешь уговорить своего отца, чтобы тот замолвил за нас словечко?» — спросила она. «Если бы он попросил короля отдать меня за тебя замуж, мой отец наверняка призадумался бы». Джон опустил взгляд на свои сапоги. «Я и так уже сделал все, что в моих силах, пытаясь убедить отца дать согласие на этот брак. Я просил, слезно умолял, даже угрожал». Он замолчал. «Ничего. Есть еще один способ, — сказала Кейт. — Мы можем сбежать и обвенчаться тайно. Моя верная горничная обязательно нам поможет». Джон изумленно уставился на Кейт. «Да ты с ума сошла!» — выдохнул он. «Ты хоть подумала, к чему это может привести? Мы ведь не какая-нибудь влюбленная деревенская парочка, а публичные персоны, занимающие в обществе очень высокое положение. Ты дочь короля, я его племянник, я граф Линкольн, а со временем стану герцогом Саффолком. Мало того, король уже пообещал отдать тебя в жены графу Хантингдону. В наших жилах течет королевская кровь. Куда мы сможем податься? Да за нами уже через минуту отправят погоню. Все гончие ада пустятся по нашим следам. Но даже если мы и сможем убежать, и найдем священника, который согласится действовать против воли короля и тайно обвенчает нас, то что потом? Позор? Лишение всех прав состояния? А то еще что-нибудь похуже для меня? Бесчестье для тебя. Нам не на что будет жить. Мы погибнем. Я не могу так с тобой поступить. Подобной реакции Кейт не ожидала. Ей казалось, будто весь мир вокруг нее рушится. В словах Джона был резон, но он дал ей ответ разумом, без участия сердца. И девушке показалось, что он больше думал о позоре и лишении наследства, чем о ней. Тогда как она сама, да поможет ей Господь, была готова ради возлюбленного бросить вызов целому свету и поставить на карту все. Кейт подумала, что хуже, чем сейчас, ей уже не будет никогда, и холодно посмотрела на Джона. «Мне больше нечего сказать. извини, что попросила у тебя слишком многого. Кейт! Начал было он, но она уже пошла прочь. В конце месяца Ричард призвал дочь и своего будущего зятя в белый зал, где двор собирался на свадебные торжества. Королева Анна подарила Кейт платье из темно-красного шелка с черным отложным воротником и высокой талией. Портные белошвейки уже вовсю трудились над ее приданым. Каждый день лондонские торговцы доставляли все новые рулоны роскошных тканей. Кейт не надела никаких украшений, кроме золотой подвески с сапфиром. Волосы у нее свободно лежали на спине, как это подобает невинной девушке. Когда королева ввела падчерицу в переполненный зал, Кейт так трясло, что она боялась, как бы у нее не подогнулись колени. Король сидел на троне под роскошным золотым балдахином. Вокруг него стояли самые важные лорды королевства. Увидев среди них бедного Линкольна, девушка отвернулась, чувствуя на себе его взгляд. Но тут ее отец сошел с возвышения и, улыбаясь, взял дочь за руку. Кейт стыдливо потупилась, но прежде стрельнула взглядом в человека, который сделал шаг вперед. Он был одет в великолепное, отороченное мехом платье зеленого бархата. Она увидела пару коричневых сапог, протянутую к ней руку, а затем заглянула в его глаза. Это был человек с лицом хорька. Кейт не помнила, как оправилась от потрясения, как преодолела отвращение. Так или иначе, она позволила жениху провести ее следом за королем и королевой в помещении, где на столе лежал брачный контракт. За столом их ждал Джон Рассел, епископ Линкольна. Он вежливо поклонился и поднял руку в благословении. Кейт попыталась поймать взгляд этого человека, который успел зарекомендовать себя ее другом, но в его глазах не было ни узнавания, ни сочувствия. Когда король и королева сели, он начал зачитывать вслух брачный контракт. «Милорд, его величество настоящим заявляет, —